«Родовая месть», читает Гордеева Евгения. Яман-аман – родовая месть, страшная вещь. Корейская пословица говорит, что жизнь одного убитого человека стоит тысячи жизней других. Всякий, носящий фамилию убитого, где бы он ни был, должен мстить убийце. Но из рода убийцы тоже могут мстить. И так продолжается часто из рода в род. В прошлом году в городе Когни вот что случилось. В округе Когни проживал некто хан. У него в Фанзе жила вдова, его сына. На вдов охотников всегда много. Некто Мун Зиноги, женатый кореец, прослышав о вдове, отправился ночью с партией и, силой схватив, увез ее. Родные защищали вдову, но безуспешно, и один из защищавших был убит при этом. Прошло 2 года, корейские власти считались русскими, и так как Мун не считался русским подданным, то его и выдали корейским властям, которые и засадили его в Когни, в тюрьму. 6 месяцев продолжался суд, и так как Мун был богат, то его и оправдали на том основании, что де не он, а один из товарищей его убил. Тогда хан решил распорядиться сам. С помощью родных ночью он проломал стену той тюрьмы, где сидел Мун, вытащил его из тюрьмы и проколол его ножом. Затем он разрезал ему живот, вынул печень и, по обычаю откусив кусок, пожевал и выплюнул. Остальную печень бросил собакам. Так как все родственники Муна живут в России и немного изменили свой взгляд на месть, то Мун так и останется неотомщенным в свою очередь.